Глава 23. О малых радостях жизни и некромантии. Торвальд, задрав голову, приоткрыл рот с выражением такого чистого восторга на лице, что это даже не выглядело глупым, скорее милым, даже немного трогательным, насколько слово «трогательный» уместно по отношению к тяжеленному двухметровому мужику. Медленно, словно завороженный, Торвальд поднял ладонь и прикоснулся к куполу. Силовое поле, послушно вектору давления, дрогнуло и вспучилось, натянулось резиновой пленкой. Торвальд повел рукой сначала вперед, потом назад, уловил закономерность и нарисовал пальцем круг, заставляя воду закрутиться спиралью. «Ты погляди, слушается!» «Конечно, слушается, в этом же весь смысл», — улыбнулась Ива. «Туви, темнеет уже, может, поедем?» И прикусила язык, осознав, что ляпнула, но Торвальд, увлеченный экспериментами с полем, не обратил внимания. «Да, пора». Он с видимым сожалением опустил руку, но тут же снова посмотрел наверх. «Любопытная какая штуковина. Можно на обратном пути полюбопытствовать», — аккуратно подобрала замену Ива. «Вряд ли стоит называть это игрой. Туви Торвальд мимо ушей пропустил, но игру пропустит вряд ли. И вряд ли одобрит». «Точно, на обратном пути», — глубокомысленно кивнул Торвальд. «Этот Хелев дождь еще пару дней лить будет. Шутишь? Если бы. Ослабнет, конечно, но не перестанет. Поехали». Торвальд тронул коня пятками, высылая вперед. Ива попыталась повторить его движение, потерпела ожидаемую неудачу, но кобылка все равно двинулась с места, бодро потрусила вслед за белым, как снег, жеребцом, заинтригованно кося на него острым ухом. В некотором смысле Ива вполне ее понимала. Этот дом стоял на самом краю города, небольшой и приземистый, он густо порос бурым мхом. Так густо, что при первом взгляде казалось, никакого дома тут нет, а есть только грубый угловатый холм. «Давай вот сюда». Торвальд свернул под высокий навес, спешился и привязал жеребца к коновизе. «Вот зараза! Ну что стоило дорожку до крыльца вымостить? Невеликий же труд!» «Так нет, накидали камней, прыгай теперь по ним, как горный козел!» Примерившись, он сделал широкий шаг, остановился, в сомнении оглянулся на Иву. «Ты их вообще видишь, эти камни?» «Не особенно». Ива пошевелила пальцами, складывая их в знак фос. Сила потекла по руке, кольнула кожу и распустилась над головой голубым шаром света. Послушный жест, он отлетел немного назад и влево, так, чтобы не слепить и бросать под ноги тени. Ива прищурилась, вглядываясь в черную глянцевую грязь. «Все равно не особенно», — вынуждена была признаться она. «Вот Хелева пропасть, так, ну-ка». Торвальд вернулся под навес, остановился, смерив его оценивающим взором. «Погоди, дай-ка я». Наклонился и подхватил ее на руки. «Эй, это законно вообще? А предупредить, а спросить, а разрешение дождаться?» От возмущения Ива даже не завизжала, а потом визжать было уже как-то глупо. Можно было бы повозмущаться, но возмущаться, в общем-то, тоже было глупо. До крыльца 20 метров и преодолеть эти метры, прыгая наугад по гипотетическим камням, Иве, ну, совершенно не улыбалась. «Не сочти покушением на твою честь. Просто небольшая помощь. У Тьяльве чудовищно грязный двор». Торвальд посмотрел такими кристально честными глазами, что сразу стало понятно, врет. Не про грязь во дворе, конечно, и не про помощь. Но вот насчет чести было сомнительно. Руки Торвальд расположил стратегически, одну почти на груди, а вторую почти на заднице. Почти, не переступая границ дозволенного, а мог бы и переступить, сволочь. «Очень любезно с твоей стороны», — чопорно поблагодарила Ива и поправила положение светового шара, подняв его чуть повыше. «Так нормально? Не бликует?» «Отлично!» Торвальд снова поглядел на нее снизу вверх, улыбнулся тягучей многообещающей улыбкой, чуть напряг мышцы, прижимая Иву покрепче, и пошел. Легко и свободно, словно не тащил на себе лишних 50 килограммов веса. Ни усилия на лице, ни сбившегося дыхания, ни дрожи напряженных мышц. Торвальд просто шел, перешагивая с камня на камень, а местами, кажется, прыгал. Во всяком случае, ощущалось это как прыжок, и Ива, испуганно взвизгивая, цеплялась за широкие плечи. И прижималась грудью, пожалуй, чуть крепче, чем нужно, но только чуть-чуть. Впрочем, Торвальд не выглядел огорченным. Путь до крыльца оказался до отвращения коротким. Когда Торвальд, нырнув под остроконечный козырек, остановился, Ива подавила разочарованный вздох. И не сделала движения, чтобы спрыгнуть. Просто замерла, впитывая ощущение. Движение мышц, теплота тела, запах, терпкий пот молодого здорового мужчины, вода, дым и горькие травы. Торвальд тоже застыл, не разжимая рук, его горячее дыхание касалось кожи, а волосы щекотали щеку. Если бы он чуть повернул голову, то мог бы поцеловать Иву в шею, если бы он совсем чуть-чуть. Дверной засов грохнул, вдребезги разбивая очарование момента. Торвальд, отпустив Иву, отпрыгнул в сторону и даже руки за спину спрятал, исключая малейший намек на двусмысленность. Вот они, ужасы патриархального мира. Тут, наверное, и секс только в миссионерской позиции. Да ну нахрен так жить. Дверь, скрипнув, медленно отворилась. В сизый предвечерний сумрак, щедро забеленный туманом, вытекла узкая полоска света. Вслед за ней показалась худая жилистая рука, сжимающая светильник, а за ней сам владелец руки. Высокий, тощий до болезненности мужчина хмуро оглядел гостей. Задержав взгляд на Иве, нахмурился, но все же отступил в сторону. «Входите». «Извини, быстро не получилось», — повинился Торвальд, любезно пропуская Иву вперед. «Вот это, что ли, ведьма твоя?» Мужчина не сводил с Ивы пристального взгляда выпуклых, как у рыбы прозрачных глаз. «Тыщевато что-то». «Тебе колдовать или трахать?» — хотела было огрызнуться Ива, но вовремя прикусила язык. «Вряд ли Торвальд обрадуется, если она нахамит хозяину в его же доме». «Ты, Тьяльви, за собой смотри», — все-таки одернул мужчину Торвальд. «Я обещал, что мы убийцу Фолькмара искать будем, но я не обещал, что буду терпеть твою грубость. Ну и нахрена мне этот убийца?» На лице мужчины явственно проступило раздражение. Прирезало, слава богам. Избавил нас от эдакой тяготы. Торвальд покосился на Иву, виновато пожал плечами, подтолкнул ее вперед, в теплую дымную глубину дома. «Не обращай внимания», — прошептал он и встал за спиной, отделяя Иву от следующего сзади хозяина. Ива старалась не обращать. Но сами собой в голову лезли мысли, что безумие бывает наследственным, а коридор в доме был узким, как гроб, и тень хозяина ползла по нему черным нетопырем. Хотя, наверное, Фолькмара зря называли безумцем. Просто какая-то форма ЗПР, может, расстройство аутического спектра. Для этой примитивной культуры никакой разницы между диагнозами не было. И не было никакой терапии. Странный мальчик стал странным юношей, маленькие детские неудобства превратились в огромные взрослые. И появились люди, которые всерьез ненавидели несчастного Фолькмара. Да, даже в этом варварском социуме к безумцам относились со снисхождением. Если дурачок подбежит к девушке и схватит ее за сиськи, то что с него взять? Дурачок же. Но все равно Фолькмара ненавидели. А нравы тут проще некуда. У каждого первого, если не меч, то топор. И нож, и кинжал, и копье, и профессиональный навык всем этим колюще, режущим пользоваться. Неделю назад Фолькмар ушел за хворостом и не вернулся. Первые пару дней его честно искали, семья бродила по лесу, выкрикивая имя, а соседи молились богам, чтобы никто на это имя не отозвался. Потом на поиски выходила только мать, а спустя несколько дней и она смирилась. Фолькмара признали погибшим, потому что не может выжить полный дурак в лесу. Он и не выжил. Вчера Фолькмара нашли в устье реки, там, где она, спускаясь с горы, теряет силу течения. Тело выглядело так, как и должно выглядеть тело, протащенное не один километр по каменистому дну. Ободранное, деформированное, распухшее, изрядно поеденное рыбами. Но ровный разрез на горле все равно был очевиден. «Вот, гляди!» Торвальд, откинув с тела холстину, указал пальцем. «Точно такой же, как в прошлый раз». Ива поглядела, отвернулась, закрыла глаза, задержала дыхание, усмиряя сжавшийся желудок, и поглядела снова. «Уверен, что точно такой же». «Но...» Торвальд, почесав затылки, обернулся к Тьяльве. «Выйди, пожалуйста, нам поговорить надо». «Говорить при мне», — нахмурился тот. «Какой не есть, но это мой сын. Я имею право все слышать». «А я имею право забрать ведьму и увезти обратно. Тьяльве, будь так любезен, выйди». Торвальд говорил вежливо, но смотрел холодно, тяжело, не мигая. И Тьяльве не выдержал. Коротко выругавшись, он двинулся вглубь дома, мстительно прихватив с собой светильник. Ну и хрен с ним. Привычным движением Ива сотворила огонек фос. В его голубом ровном свете мертвец выглядел совсем жутким, бледный, распухший, с пустыми объеденными глазницами. Ива попыталась представить, что это муляж, манекен из третьесортного фильма ужасов, но манекены не воняют, как гребаный, мать его, Капальхин. Примечание. Капальхин. Блюда из тухлой оленины, что-то вроде консервов у народов Крайнего Севера. Конец примечания. Знаком попросив Иву передвигать огонек, Торвальд поманил ее пальцем. «Вот, гляди!» Он указал на горло, действительно явно перерезанное. «Посмотри внимательно на трахею. Давай-ка ты лучше словами объяснишь. Я все равно в этом ни хрена не понимаю». Ива отвела взгляд, стараясь смотреть куда угодно, кроме трахеи. Кажется, в ней что-то шевелилось. А может быть, это были тени? Конечно, это всего лишь тени. «Ладно, давай словами». Торвальд, отступив назад, уперся задницей в стол, но все же не сел на него. «Разрез может быть ровным, но не всегда. Иногда он идет сверху вниз». Торвальд наискосок рубанул воздух ладонью, иллюстрируя сказанное. «Иногда снизу вверх». «И от чего это зависит?» «От положения руки, конечно. Но вот гляди». Отступив от стола, Торвальд стремительным плавным движением перетек Иве за спину. «Вот у меня в руке клинок». «Эй, не тычь этой штуковины мне в лицо!» Ива шарахнулась от хищно блеснувшего лезвия. «Ты чего? Я же показываю!» В голосе у Торвальда звучало искреннее изумление, щедро приправленное обидой. «Что, я совсем без руки, чтобы тебя случайно порезать?» Усовестившись, Ива послушно замерла, вскинув подбородок, как и положено воспитанной жертве. «Нет, ты не без руки. Показывай». «Ну так вот, если я захочу перерезать тебе горло, то рукой буду двигать вот так». Торвальд подчеркнуто медленно провел ножом по воздуху, рассекая по диагонали воздух. «Видишь, клинок идет сверху вниз, потому что я выше, намного выше». «Ты хочешь сказать, что убийца очень высокий?» — не поняла Ива. «Нет, Хагни чуть меньше меня, а Фолькмар, пожалуй, что и повыше. Думаю, они просто стояли на коленях. Хагни, наверное, следы смотрел, может, добычу разделывал, а Фолькмар за веткой какой-нибудь наклонился. Не в том дело. Просто, когда я делаю взмах ножом, он движется вот так». Торвальд снова прочертил уходящую вправо и вверх диагональ. «А горло и Хагни Фолькмара перерезано вот так». Он осторожно, медленно коснулся пальцем Ивы, нарисовав у нее на горле еще одну диагональ, уходящую влево и вверх. Ива задумалась. «Убийца? Убийца левша? Да, точно!» Развернув Иву за плечи, Торвальд встряхнул ее, видимо, от избытка победительного восторга. «Убийца левша! Я хотел убедиться, что ты то же самое подумаешь». Ива открыла было рот, чтобы спросить, а почему подумать должна именно она, человек с минимальным уровнем экспертности в этом вопросе. Открыла и закрыла. Потому что если уж тебя выбрали, чтобы разделить радость великого открытия, не нужно задавать лишних вопросов. Нужно, мать твою, разделить. «Отличная мысль», — улыбнулась она, и Торвальд расцвел ответной улыбкой. «Я, конечно, не очень-то разбираюсь в таких вопросах, но, по-моему, ты совершенно прав. Убийца один, и он левша. Но почему Хагни Фолькмар? Я имею в виду, почему богатый наследник и деревенский дурачок?» Улыбка у Торвальда поблекла. «А Хель его знает». Он поскреб короткую золотую бородку. «Может, Фолькмар видел убийцу или что-то случайно узнал? Но почему тогда не рассказал? Дурак, потому что. Но убийца все равно опасался, вот и...» Торвальд выразительно провел ладонью по горлу и замер, широко распахнув глаза. «Слушай, а ты душу с того света вызвать можешь? Покойников поднимать бесполезно, не дурак, сам понимаю. С перерезанным горлом они ничего не расскажут, но, может, с душой можно поговорить?» «Честно говоря, я о таком не слышала», — покачала головой Ива. «Я, конечно, не некромант». Она сосредоточилась, вспоминая обзорный теоретический курс. «Насколько я помню, прекарная посмертная реабилитация возможна только при наличии функционально сохранного тела. Таковое тело представляет собой замкнутый контур, в котором возможно кратковременное движение заимствованного энергетического потока». «Чего?» «Того. Покойника можно поднять, если покойник целый, как Леви, скажем». «Да я ему лично голову разрубал». «Но разрубал после того, как он из могилы поднялся. Сила в нем уже циркулировала и собирала воедино то, что ты поломал. Хотя, конечно, любопытно, очень любопытно. Циркуляцию заимствованного потока не просто так кратковременно называют, а Леви функционировал сколько? Неделями? И Альдис повторяла этот фокус не один раз и не два. Вряд ли такую реабилитацию можно назвать кратковременной». Похоже, Альдис добилась больших успехов в прикладной некромантике, чем вся профессура из Центра тонатических исследований, оптом и в розницу. Вот только никто никогда не узнает об уникальном опыте Альдис, потому что живет она в занюханном, примитивном мирке, до которого никому дела нет. О чем задумалась? Торвальд глядел внимательно и серьезно. так, словно от размышлений Ивы действительно что-то зависело. «Да так, а разница между случайностью и предопределенностью?» «Нашла о чем думать», — хмыкнул Торвальд. «Боги в овале, меч в руке, а все остальное — глупости мыта».